Морис Беринг. Репетиция Макбета. Место действия — театр «Глобус», 1606 год. На сцене автор, режиссер, помощник режиссера. Вот-вот должна начаться репетиция Макбета. В кулисах стоят актеры, занятые в ролях Банко, Макдуфа, ведьм и других. Все актеры — мужчины. Помощник режиссера. «Начинаем с последнего акта!» Режиссер: «Нет, мы еще ни разу не прогоняли первый». Помреж: «Не приехал Колман? Как же репетировать первый акт без Дункана?» Режиссер: «Что с Колманом? Надеюсь, вы сообщили ему о репетиции?» Помреж: «Я посылал за ним в Грэсси». Первая ведьма: «Так я могу быть свободен? Мистер Колман играет сегодня Психею в Келлингворсе. Раньше, чем через 2 дня, он не освободится». Режиссер: «В таком случае репетируем пятый акт». Первая ведьма: «Я могу идти?» Вторая и третья ведьмы хором: «И мы тоже?» Помреж: «Еще чего! Прогоним пятый и начнем четвертый». Банко: «Я в любом случае не нужен». Помреж: «А привидение в четвертом акте?» «Мистер Томас и мистер Боулс, на сцену!» Первая ведьма: «Мистер Боулс не придет. Я забыл передать, ему вырвали зуб». Помреж: «В таком случае, мистер Лили, вам придется почитать за придворную даму. Где мистер Томас?» Первая ведьма: «Обещал быть». Помреж: «У нас нет времени. Я почитаю за него. Мистер Хьюз, ваша реплика, мистер Хьюз». Первая ведьма: «Он только что был здесь». Входит леди Макбет. Ее играет мистер Хьюз, молодой человек, 24 лет. Леди Макбет: «Пардон». Режиссер: «Что случилось, мистер Хьюз? Что это у вас с ногами?» Леди Макбет: «В этой сцене у меня должна быть нетвердая походка». Режиссер: «Пройдите еще раз». Леди Макбет, качаясь, идет по сцене, спотыкается и падает. Леди Макбет: «Черт! Сцена неровная». Первая ведьма хохочет: «Между прочим, ничего смешного». Режиссер: «Вы ушиблись, мистер Хьюз?» Леди Макбет: «А то нет». Режиссер: «Что это вы держите свечу вверх ногами?» Леди Макбет: «Моя воля, так я бы выходил вообще без свечи». Входит врач. Его играет мистер Томас. Леди Макбет, с трудом разбирая текст: «И все-таки здесь темно». Помреж: «Не темно, а пятно, мистер Хьюз». Леди Макбет: «И все-таки здесь пятно». Врач кричит, что есть сил: «Тише! Она заговорила!» Режиссер: «Не так громко, мистер Томас. Вы ее разбудите». Леди Макбет: «Прочь, треклятое пятно!» Автор: «Простите, мистер Хьюз, по-моему, в тексте нет слова «треклятое». Леди Макбет: «А что там, по-вашему?» Автор: «Проклятое пятно! Про, а не тре!» Входит Бербидж. Он играет Макбета. Бербидж: «Эта сцена не смотрится. Пусть лучше Макбет сам ходит по сцене со свечой». Режиссер: «Это идея. Впрочем, что-то мне вообще эта сцена кажется лишней. В сущности, она ничего не дает». Леди Макбет: «Если вы не дадите мне сыграть в этой сцене, я откажусь от роли. И Джульетту сегодня играть не стану». Помреж в сторону: «Где я возьму Джульетту, негодяй?» Режиссер: «Мистер Шекспир, а может, и впрямь перепишем эту сценку? Тут не так уж много придется менять. Вместо «все благовония Аравии не надушат этой маленькой ручки» поставим «все благовония Аравии не надушат этой мозолистой ручище». И все дела. Автор. Боюсь, это вызовет смех в зале. Бербидж. Я так сыграю, что засмеяться не посмеют. Режиссер. Предлагаю играть спектакль без этой сцены. Бербидж. Если я не занят в последнем акте, зачем было вызывать меня на репетицию, как будто у меня других дел нет? Режиссер. Так, переходим к третьей сцене. Мистер Хьюз, с вами мы поработаем попозже. Бербидж. Да, и вот что. В пятой сцене, когда Сейтан сообщает мне, что королева умерла, я говорю, ей надлежало бы скончаться позже. Уместнее была бы эта весть и так далее. Так вот, в этом месте я хотел бы произнести монолог. Строк этак на 30. Монолог, посвященный леди Макбет. Про то, как мы счастливо с ней жили, как я за ней ухаживал, про наш медовый месяц. Я хочу, чтобы Макбет выглядел гуманнее. То его публика не примет. Монолог мог бы начинаться, скажем так. «Родимая, не стыдно ли тебе бросать родного муженька в беде?» Режиссер, вы совершенно правы, мистер Бербидж. Мистер Шекспир, вы напишите монолог сами или нам его кому-нибудь заказать? Автор, почему же не написать? Напишу, вот только моя роль... Режиссер, простите, я запамятовал, кого вы играете. Помрешь. Мистер Шекспир играет роль Сейтана. Мы пробовали его на Дункана, но он не потянул. Режиссер. Мистер Кит, прочтите роль Сейтана. А вы, мистер Шекспир, займитесь пока монологом. Вполголоса. И чтобы не больше 10 строк. Пауза. И не обязательно в рифму. Бербидж. Давайте еще раз прогоним сцену боя. Режиссер. Чудно, мистер Бербидж. Мистер Фут Макдуф на сцену. Макдуф Бербиджу. Обернись, собака! Бербидж морщится. По-моему, нехорошо, что Макдуф называет меня собакой. Режиссер. А как? Бербидж. «Лживый монарх!» Что-нибудь в этом роде. Режиссер. «А может, адово племя?» Бербидж. «Нет уж, увольте!» Макдуф. «Обернись, собака!» Размахивают деревянными мечами. Макдуф ударяет Макбета по плечу. Бербидж. «О, боже! Мой ревматизм! Мистер Фут, нельзя ли полегче?» Макдуф, ради бога, извините, я нечаянно. Бербидж, нечаянно? Мне плохо, я ухожу. Автор входит. Я написал монолог. Разрешите прочесть? Режиссер, валяйте. Автор читает. Бесчисленные завтра, завтра, завтра крадутся мелким шагом день за днем к последней букве вписанного срока. Бербидж. «Уж не думаете ли вы, что я стану читать со сцены этот бред? Да еще без единой рифмы. Ищите себе другого Макбета!» В гневе уходит. Помрешь. Доигрались. Автор режиссеру. «Вы же сами сказали, можно без рифмы!» Режиссер. «Это все Макдуф!» Сколько раз вам повторять, мистер Фут, это не настоящий бой. Нечего было размахивать мечом. Леди Макбет. А какой у меня будет парик, светленький или черненький? Режиссер. Отвяжитесь, бога ради. Что же нам теперь делать? Помрешь. Ну вот, опять репетиция сорвалась.